автор выступил против отрицательной оценки славянофилами петровских преобразований и личности Петра I и утверждений, что царь заставил насильно часть своего народа, высшие слои общества, переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед Отечеством великую святую службу, оставшись верны старине. В результате чего произошло раздвоение между высшими и низшими слоями народонаселения, что и составляет главное зло русской земли, начиная с царствования Петра. Отметив благоговейное религиозное отношение к деятельности Петра I у его ближайших потомков и признавая неизбежность изменения взглядов общества на те или иные исторические события, Сергей Михайлович Соловьев высказался против отрицательных оценок петровских реформ. «Обыкновенно считают необходимым, — писал он, — для придания законности новому отрицать правильность старого, стремятся поругать, разбить кумир, разрушить жертвенник и храм, чтобы воздвигнуть на их место другой храм, поставить другой кумир. Не довольствовались приведением в соотношение деятельности Петра с новой деятельностью своего времени, начали укорять Петра, что он и для своего времени действовал неправильно, незаконно, изменял старое лучшее на новое худшее». Однако, высказав ряд правильных замечаний о роли Петра I в осуществлении преобразований в России в первой четверти XVIII века, Сергей Михайлович Соловьев не смог дать верную оценку исторической роли Петра I. Он сильно идеализировал Петра I, называя его гением, великим человеком, наделенным богатырскими силами и тому подобное. Царь Петр I выступает у Сергея Михайловича Соловьева как выразитель интересов всей России, всего народа. Поэтому он оправдывает все те чрезвычайно жестокие меры, которые применяло правительство Петра I в отношении тяглого населения России, вынесшего на себе основную тяжесть реформ. «Труд не пропал даром и был так блистательно оправдан», — пишет автор. Так блистательно был оправдан великий человек, руководивший народ свой. В результате историк не сумел показать классовый характер реформ Петра I, являвшегося наиболее талантливым, дальновидным и энергичным представителем господствующего класса дворян и действовавшего прежде всего в интересах этого класса. Примечание. Смотри очерки истории России. Россия в первой четверти XVIII века. Страницы 312-317. Освещение внутренней политики России в 1725-1727 годах. В четвертой главе 18 тома своего труда Сергей Михайлович Соловьев привел ценный материал по истории России в 1725-1727 годах. Он описал борьбу придворных группировок за власть, попытки правительства урегулировать крестьянский вопрос и разрешить финансовые затруднения казны. Он подробно изложил распоряжение правительства об учреждении Верховного Тайного Совета и реорганизации центральных и местных учреждений. При этом он высказал ряд ценных наблюдений. Так он выступил против недооценки некоторыми историками периода русской истории, охватывавшего вторую треть XVIII века. Время от кончины Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, писал Сергей Михайлович Соловьев, обыкновенно рассматривалось как время печальное, непривлекательное, время малоспособных правителей, дворцовых переворотов, недостойных любимцев. Но мы не можем разделять этих взглядов. Именно в это время развивались основы, заложенные Петром I. Новый порядок остался и развивался, так как переворот, то есть реформы Петра I, вытекали из условий предшествовавшего положения русского народа. Даже во время борьбы придворных группировок за влияние при дворе императрицы Екатерины I, отметил историк, никто из людей, высокостоявших, не думал противодействовать просвещению, связи с образованным Западом, никто не желал возвращения ко времени Алексея Михайловича. В другом месте он подчеркивал, что предания Петра Великого продолжались. Сергей Михайлович Соловьев правильно заметил, что Екатерина I не годилась для государственного управления. Знаменитая Ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, которые кажутся способными к правлению, пока не принимают правление. При Петре она светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека. В этом отношении место Петра Великого оставалось праздным. Однако ряд важных вопросов истории России в эти годы остался без объяснений. Так, автор не выявил причин появления Верховного Тайного Совета и почти не использовал его архива. Сергей Михайлович Соловьев не сумел показать классовый характер внутренней политики правительства в этот период. Ликвидацию ряда центральных учреждений, магистратов, мануфактур коллегий и других. И другие меры правительства он идеалистически объяснял тем, что программа преобразователя показалась слишком обширна, на первый раз отступили от нее. Оставленные Петром I люди не имели его веры в способности русского народа. Уничтожение верховниками большей части местных учреждений и сосредоточение власти на местах в руках воевод он ошибочно объяснял тем, что это, видимо, было лучше, проще и выгоднее для государства, так как воеводы не брали жалования, кормились на счет подчиненных. В действительности эта мера имела резко отрицательное значение для работы местного аппарата и породила огромные злоупотребления воевод и взяточничество в небывалых размерах. Описывая меры правительства по борьбе с крестьянскими побегами и волнениями, сокращение размеров подушной подати и изменение порядка ее сбора, он считал, что главное зло в обществе — это взятки и злоупотребления администрации, но они не были устранены. В результате такие важные причины крестьянской бедности, как тяжелая эксплуатация крестьян их владельцами и государством, остались вне поля его зрения.